Глава пятая. Добро пожаловать, Люцифер. Я проснулся из-за того, что почуял запах гари. Пели птицы, и солнце стояло высоко в небе, но я понимал, что произошло что-то ужасное. 3 года назад в 2 кварталах к югу от нас случился пожар. Тогда лето выдалось особенно жарким и сухим, и той августовской ночью дом сгорел быстро, как растопка из смолистых сосновых веток. Там жила семья Белвуд, мистер и миссис Белвуд, их 10-летняя дочь Эмми и 8-летний сын Карл. Во время пожара, начавшегося из-за короткого замыкания, спящий Карл получил сильные ожоги, прежде чем родители сумели добраться до него сквозь огонь. Карл умер через несколько дней, его похоронили на Полтер-Хилле и поставили на могиле обелиск с высеченной на нем надписью «Нашему любимому сыну». Вскоре Белвуды уехали из Зефира, оставив своего сына лежать в здешней земле. Я хорошо знал Карла Белвуда, потому что тот часто приходил ко мне во двор поиграть с бунтарем. У мамы Карла была аллергия на шерсть животных, и она не позволяла заводить собаку. Карл был худеньким мальчиком со светлыми кудрявыми волосами. Я помнил, как он любил банановое мороженое на палочке, которое продавал со своего грузовичка весельчак. Однажды Карл признался мне, что больше всего на свете ему хотелось бы иметь собаку. После того, как Карл умер от ожогов, отец сказал, что у Бога на все есть свой план, вот только в этих планах Господа очень сложно разобраться. В то утро 5 июля отец отправился на работу, а мама объяснила мне, откуда взялся запах гари. Большую часть утра она разговаривала по телефону. Информационная сеть Зефира, включавшая жительниц города, падких до новостей, как коршуны до дичи, всегда располагала самыми точными сведениями о городской жизни. Когда я ел свой завтрак, яичницу с овсянкой, мама подсела ко мне и спросила: «Ты знаешь, что такое Ку-клукс-клан, Кори?» Я кивнул. Я не раз видел по телевизору членов клана, облаченных в белые балахоны с конусообразными капюшонами. Они ходили с винтовками и дробовиками в руках на фоне горящих крестов. Помню, как их оратор, откинув капюшон, так что открылось его лицо, похожее на кусок жира, говорил, что нужно либо хранить традиционный дух южных штатов Дикси, либо выметаться из наших мест, что никакой вашингтонский политик не заставит нас целовать цветным ботинки. От злости щеки оратора налились кровью, веки вздулись, за его спиной фигуры в белых балахонах продолжали свое мрачное шествие вокруг горящего креста. «Вчера вечером куклукс-клановцы зажгли крест во дворе леди», — сказала мне мама. «Так они ее предупреждают. Хотят заставить уехать из города. Они хотят прогнать леди? Но чем она им помешала?» «Ты слышал, что говорил твой отец? Некоторые очень боятся леди. А еще он сказал, что люди считают, будто она слишком много говорит о происходящем в Брутоне». «Но она живет в Брутоне», — заметил я. «Да, но некоторые люди боятся, что если дать ей волю, то она начнет говорить и о том, что происходит в Зефире. Прошлым летом она просила мэра Своупа разрешить цветным жителям Брутона купаться в общественном бассейне Зефира. В этом году она повторила свою просьбу». «И отец тоже ее боится?» «Да», — ответила мама, — «но по другой причине. Он боится ее не потому, что у леди темная кожа, а потому...» Мама помолчала и пожала плечами. «Он боится леди из-за того, что не понимает ее». Я повозила вилкой в тарелке с овсянкой, обдумывая услышанное. «А почему мэр Своуп не позволяет неграм купаться в бассейне?» «Потому что они черные», — ответила мне мама. «Белые не любят плавать с цветными в одном бассейне, вот в чем дело». «Но во время наводнения мы зашли в воду все вместе, и белые, и негры», — заметил я. «То в реке», — ответила мама, — «а в бассейне неграм никогда купаться не разрешали. В петиции леди просят либо построить в Брутоне бассейн, либо позволить неграм купаться в общественном бассейне Зефира. Наверное, поэтому клан хочет выгнать леди из города». «Но она всегда жила здесь. Куда она поедет?» «Не знаю, что и сказать тебе, Кори, но думаю, что тех, кто зажег перед домом леди крест, это меньше всего волнует». Мама нахмурилась. В углах ее глаз собрались крохотные морщинки. «По правде сказать, я никогда не думала, что у нас в Зефире тоже есть клан. Отец говорит, что крест подожгли несколько напуганных человек, которые изо всех сил цепляются за прошлое. И еще он сказал, что перед тем, как дела меняются к лучшему, все обычно идет наперекосяк. «А что будет, если леди не захочет уехать?» — спросил я. «Неужели эти люди поднимут на нее руку?» «Боюсь, что они способны и на такое. Они могут предпринять что-то очень скверное». «Она не уедет», — твердо сказал я, вспомнив холодную красоту зеленых глаз на мгновенно и удивительно изменившемся морщинистом лице леди. «Эти люди не смогут прогнать ее из родного города». «Я с тобой совершенно согласна, Кори», — поднялась со стула мама. «И мне бы не хотелось, чтобы с леди случилось что-нибудь плохое. Хочешь еще апельсинового сока?» Я отказался. Тогда мама налила сока себе, а я покончил с яичницей. И задал вопрос, услышав который, она посмотрела на меня так, словно я просил денег на полет до Луны. «Можно я схожу на проповедь преподобного Блессета?» — спросил я. «Мне хочется узнать, о чем он будет говорить». Мама буквально потеряла дар речи. «Он что-то собирается сказать о той песне», — продолжил я. «Я хочу знать, почему он так сильно ее ненавидит». «Ангус Блессет ненавидит все и вся», — ответила мама, когда к ней вернулась способность говорить. «Он может разглядеть верные признаки конца света в паре грошовых теннисных туфель». «Это моя любимая песня, и мне хочется узнать, что преподобный сумел расслышать там такое, чего не услышал я». «Ну, с этим все ясно», — чуть улыбнулась мама. «Его уши — это уши взрослого человека. То же самое можно сказать и про меня. Я с трудом выношу эту песню, но не думаю, что в ней заключено какое-то зло». «Но все равно я хочу его послушать», — настаивал я. Впервые в жизни я выказывал желание посетить проповедь, к тому же не в нашем церковном приходе. Отец, вернувшись домой, всячески пытался отговорить меня от этой затеи. Он сказал, что в преподобном столько горячего воздуха, что им можно было бы без труда надуть дирижабль, и что сам он ни за что не переступил бы порог свободной баптистской церкви. Однако, после негромкого совещания с мамой, из которого я уловил слова «любопытство» и «пускай разберется во всем сам», отец, скрипя сердце, согласился идти вместе с нами в среду вечером на проповедь преподобного Блессета. Таким образом, наша семья вместе с сотней других людей оказалась под душными сводами свободной баптистской церкви, находившейся на Шоусон-стрит, недалеко от моста с горгульями. Сегодняшняя служба не являлась торжественной, в отличие от воскресной. Ни я, ни отец не надели пиджаки и галстуки, некоторые явились прямо с полей, в грязных комбинезонах. Я заметила много знакомых лиц. Прежде чем служба началась, церковь набилась столько народу, что едва-едва хватало места для того, чтобы стоять. Среди присутствующих оказалось немало угрюмых подростков, которых притащили сюда силком их родители. По-видимому, истерические выкрики преподобного, а также расклеенные по всему городу объявления, в которых сообщалось, что в среду вечером в свободной баптистской церкви преподобный Блессет вступит в поединок с дьяволом ради спасения наших детей, сделали свое дело. Предстоявшие на возвышение кафедрой красовались новенький проигрыватель и колонки. И вот, наконец, появился преподобный Блессет собственной персоной, облаченный в белый летний костюм и розовую рубашку, раскрасневшийся и уже совершенно мокрый от пота. Широкими шагами он взошел на кафедру, держа вызвавшую весь этот переполох черную виниловую грампластинку-сорокопятку. В другой руке преподобный нес за кожаную ручку небольшой деревянный ящик с маленькими отверстиями по бокам, который поставил на пол в стороне от кафедры. После этого, повернувшись к собравшимся, он выкрикнул: «Братья и сестры, вы готовы сегодня сразиться с сатаной?» «Аминь!» — закричали со всех сторон в ответ. «Аминь! Аминь!» Аудитория была готова к проповеди. И преподобный начал страстно вещать о том, как коварно зло большого города, что оно добралось и до Зефира, как кровожаден сатана, жаждущий заполучить души наших молодых людей и утащить их в ад, и что необходимо денно и ночно сражаться с дьявольскими искусами, дабы не гореть в гиене огненной. При этом преподобный Блессет носился по сцене взад-вперед, как одержимый, махал руками и отчаянно потел. Нужно отметить, что шоу он устроил отличное. Я даже подумал, не прячется ли у меня под кроватью дьявольское отродье, дожидающееся момента, когда я раскрою National Geographic, чтобы посмотреть на фотографии гологрудых африканок. Потом, внезапно прекратив бег, преподобный Блэссет обратил к собравшимся блестящее от пота лицо. Двери церкви оставались распахнутыми, но духота все равно стояла неимоверная. Моя рубашка липла к спине, а преподобный в золотистых лучах солнца просто обливался потом. Он поднял над головой черный диск пластинки. «Вы пришли услышать это?» — сказал Блэссет. «Так слушайте!» Он включил проигрыватель, насадил пластинку на овал и задержал на весу иглу над первым желобком. «Слушайте внимательно!» — доказал он нам. «Вот они, голоса демонов!» С этими словами преподобный опустил иглу на диск, и динамики наполнились треском от царапин. Чьи это были голоса? Демонов или ангелов? Ох уж эти голоса! Я тусуюсь из города прочь, я тусуюсь. «Вот оно!» — внезапно заорал преподобный, поднимая иглу. «Вы слышали это? Он внушает нашим детям, что по другую сторону изгороди трава зеленее. Разве жизнь в родном городе хуже, чем в другом месте? Сатана разжигает в неокрепших душах дьявольскую тягу к перемене мест. Вот о чем тут поется». Игла снова упала на пластинку. Когда песня дошла до места, где говорилось, как здорово иметь автомобиль без единой царапины, который ни разу не разминулся с девчонкой, спешащей на свидание, преподобный Блэссет разве что не затрясся от праведной ярости. «Вот вы слышали это? Разве дьяволы не призывают целыми днями носиться по улицам на автомобилях? Разве тут не слышно призыва предаться похоти, легко доступным плотским утехам?» Последние слова преподобный произнес с глумливой усмешкой. «Задумайтесь об этом, люди! Ваши сыновья и дочери горят в пламени этого мусора, в то время как сатана насмехается над нашей слепотой. Только представьте себе улицы нашего города, красные от крови наших детей, гибнущих в разбитых машинах, наших беременных дочерей и распаленных похотью сыновей. Вы думали, что такое возможно только в больших городах? Вы думали, что наш Зефир защищен от когтей князя тьмы? Сейчас я дам вам еще послушать эту так называемую музыку, и вы поймете, как вы ошибались». Игла в очередной раз упала на пластинку. Звук был отвратительным. Судя по скрипу и треску, преподобный Блэссет прокрутил пластинку как минимум раз 20. Меня мало трогало то, о чем он твердил. Эта музыка повествовала о свободе и счастье. В ней ни слова не говорилось о том, чтобы разбивать машины на улицах. Я слышал в песне совсем иное, чем преподобный Блэссет. Тут звук лета, частичку небес, спустившихся на землю. Блэссет же ощущал лишь запах серы, да видел ухмылку дьявола. Просто поразительно, как служителю Господа, вроде преподобного, везде, во всяком слове, слышится зов сатаны. Разве Бог не правит миром во всех его проявлениях, как это сказано в Библии? Если так, то почему преподобный Блэссет так боится за наши души? «Языческий мусор!» — орал он, комментируя ту часть песни «Бич Бойс», где говорилось, что не дело оставлять дома подружек, собираясь в субботу на вечеринку. «Отвратительная похоть! Господи, спаси наших дочерей!» «Этот парень, — шепнул отец маме на ухо, — напоминает мне спятившую от жары бездомную дворнягу». Пластинка играла и играла, а преподобный твердил о неуважении к закону, о разрушении семейных уз, грехе Евы и змеи-искусители в райском саду. Он брызгал на первые ряды слюной и исходил потом. Лицо его страшно покраснело, и я опасался, как бы он не лопнул по швам. «Бич Бойс!» — выкрикнул он со злобным смешком. «Знаете ли вы, кто это такие? Это бездельники, которые не желают зарабатывать себе на хлеб насущный честным трудом. Целыми днями они валяются на калифорнийском пляже, предаваясь блуду на песке, как дикие звери. И это сутками напролет слушает наша молодежь. Господи, спаси этот мир! Аминь! — крикнул кто-то. Толпа начала заводиться. «Аминь, братья!» — раздались новые выкрики. «Но вы ничего еще по-настоящему не слышали, вот что я вам скажу!» — заорал преподобный Блэссет. Он поднял иглу и, прижав рукой диск, стал останавливать его вращение, так что аппарат протестующе взвыл. Преподобный принялся отыскивать на пластинке нужное место. «Послушайте-ка, вот здесь!» Он опустил иглу, другой рукой вращая диск в обратном направлении. Раздался звук, похожий на протяжный стон, что-то вроде «Дадилмсмастраба». «Вы слышали это? Слышали?» Глаза преподобного торжествующе блестели, словно он только что разгадал великую тайну музыки. «Дьявол спрятался в моем саду! Вот что они поют!» «Дьявол спрятался в моем саду» звучит совершенно отчетливо. Они поют песнь во славу сатаны, им все равно, чьи души после этого будут гореть в гиене огненной. Эта песня звучит из приемников по всей стране. Наверняка и сейчас ее слушают. Наши дети слушают эту песню дни напролет, не осознавая, что творится с ними, и не узнают ничего до тех пор, пока не станет слишком поздно. К тому времени дьявол полностью завладеет их душами. Кажется, примерно то же самое в свое время говорили про Чарльстон, сказал отец маме, но я едва расслышал его за хором одобрительных возгласов. Так уж устроен мир. Люди надеются на лучшее, но в любой момент готовы поверить самому плохому. По-моему, если твой слух устроен так, что слышит только то, что желает услышать, можно взять любую песню, самую невинную, и найти в ней послание дьявола. Особенно легко поносить песни, в которых говорится о нашем мире и о людях, живущих в нем, о людях, даже лучшие из которых отягощены грехами и сомнениями. Ведь правда о себе воспринимается очень болезненно. Я сидел на церковной скамье и слушал, как преподобный кричит и заходится в ярости. Я видел, как наливается кровью его лицо, как горят глаза и брызжет слюна изо рта. Он боялся. Увидеть это не составляло труда, и своими испуганными воплями разжигал уголья страха в своих слушателях. Он еще несколько раз ставил иглу на пластинку и проиграл 3 или 4 отрывка песни задом наперед, извлекая на свет то, что мне казалось полной неразберихой, а ему — посланием сатаны. Я подумал, будь на то его воля, преподобный проводил бы у проигрывателя долгие часы и запилил бы пластинку вдоль и поперек, отыскивая в ней следы дьявольских происков. И еще я подумал, что преподобному хотелось не защищать, а вести людей за собой. Последним он преуспел более всего. Вскоре почти весь зал по его указке выкрикивал «Аминь». Это очень напоминало крики болельщиков школьной команды «Адамс Вэлли», когда они приветствуют своего игрока, забившего гол. Отец покачивал головой, сидя со скрещенными на груди руками, а мама, как мне казалось, вообще не понимала причины этого переполоха. Вдруг преподобный Блэссет, у которого пот капал с подбородка, а глаза стали совершенно дикими, заорал. «А теперь, братья и сестры, настала пора дьяволу появиться перед нами! Пускай потанцует под собственную музыку!» Открыв дверцу деревянного ящика, он вытащил из него какое-то живое существо, дергающийся и вырывающийся. Бич-бойс продолжали петь, и преподобный, схватив конец поводка, заставил зверька на другом его конце отчаянно прыгать и извиваться под музыку. Это была маленькая обезьянка с неуклюже болтавшимися длинными лапами. Она злобно скалила острые зубы всякий раз, когда ее мучитель дергал поводок то в одну, то в другую сторону. «Танцуй же для нас, Люцифер!» кричал преподобный так громко, что его голос перекрывал музыку ансамбля, зовущего в Калифорнию. «Пляши под свою музыку!» Люцифер, который до этого просидел в своей коробке бог знает сколько, выглядел не слишком расположенным к подобным забавам. Обезьянка шипела и клацала зубами, ее хвост метался, словно серая плетка. Но преподобный все не унимался и орал, продолжая таскать обезьянку на поводке взад и вперед. «Пляши, Люцифер! Давай, пляши!» Некоторые поднялись с мест, стали хлопать в ладоши и извиваться в проходе между скамьями. Какая-то толстуха с животом величиной с диванную подушку, стоя на своих здоровенных ногах-тумбах, раскачивалась из стороны в сторону, рыдая и взывая к Господу. «Пляши, Люцифер!» — кричал преподобный. Блессет вошел в раж. Казалось, он вот-вот начнет крутить бедную обезьянку на поводке у себя над головой, словно кроличью лапку брелок для ключей. Мужчина, стоявший прямо перед нами, раскинул руки и принялся выкрикивать что-то вроде «Господи, помилуй нас!» и «Пошли гром на головы грешников!». Я смотрел на его коричневый от загара затылок и искал на нем крестообразную отметину инопланетян, полагая, что без них тут явно не обошлось. Свободная баптистская церковь превратилась в сумасшедший дом. Взяв маму за руку, отец сказал ей: «Нам лучше уйти отсюда». Люди вокруг вращались по кругу и тряслись, заходясь в экстазе. А я-то думал, что баптистам не разрешается плясать. Преподобный Блессет еще раз сильно встряхнул обезьянку. «Лиши, Люцифер!» — приказал он под громыханием музыки. «Задай им жару!» И тогда, неожиданно для всех, Люцифер, как видно, решил, наконец, выполнить его просьбу. Испустив пронзительный вопль, обезьянка, которая уже не могла больше переносить тычки и рывки, запрыгнула на голову проповедника. Длинные гибкие лапы цепко ухватились за лицо и волосы преподобного, и Блессет вскрикнул от ужаса, когда маленькие, но острые обезьяньи клыки впились в его правое ухо. Одновременно с этим Люцифер изверг содержимое своего кишечника, коричневое, как соус Боска, прямо на белый костюм преподобного. Это зрелище мгновенно остановило всеобщий экстаз, и на несколько секунд наступила полная тишина. Шатаясь, Блессет принялся метаться взад и вперед, пытаясь сбросить с головы обезьянку, которая безостановочно поливала одежду преподобного отвратительными коричневыми струями. Женщина с огромным трясущимся брюхом пронзительно завизжала, несколько мужчин из передних рядов бросились на помощь преподобному, ухо которого было настолько изжевано, что свисало клочьями. Как только добровольцы приблизились, обезьяна повернулась и злобно глянула на людей, готовившихся ее схватить, при этом из ее пасти свисал окровавленный кусочек уха Блессета. Что-то злобно вереща, Люцифер, наконец, отпустил преподобного и бросился наутек по головам прихожан, заставляя их уворачиваться от струй, которые продолжали исторгаться из его кишечника. Поводок вырвался из рук Блессета, и Люцифер обрел свободу. Словно желая оправдать свое прозвище, обезьяна бросалась на людей, пытаясь цапнуть их за ухо, обильно орошая их одежду. Не знаю, чем преподобный накормил Люцифера, но пища эта явно не пошла обезьяне впрок. Люцифер пронесся рядом с нами. «Мама!» — закричала от страха, а отец едва успел увернуться. По счастью, коричневые струи нас миновали. Оттолкнувшись от последнего ряда скамей, Люцифер прыгнул, ухватился за люстру, а потом соскочил на голубую шляпу какой-то женщины, украсив ее ложными гвоздиками. Потом он бросился дальше, замелькали лапы, когти и хвост плетка, защелкали зубы, раздался пронзительный визг. В церкви стоял настолько сильный запах гнилых бананов, что от него впору было потерять сознание. Кто-то из отважных прихожан попытался схватить поводок, но отшатнулся, получив заряд коричневой жижи прямо в лицо. Человек, временно лишившись способности видеть, резко попятился, его жена отпрянула в сторону. Люцифер, издав звук, похожий на хохот, цапнул за нос какую-то женщину, испачкал волосы стоявшего рядом с ней мальчика и принялся скакать со скамьи на скамью, словно маленькая бесовская версия Фреда Астера. «Держите его!» — вопил преподобный Блессет, держась за кровоточащее ухо. «Ловите это щадие сатаны!» Кому-то удалось схватить Люцифера, но храбрец тут же отдернул руку со следами клыков на костяшках пальцев. Обезьяна оказалась шустрой и злобной, как живое порождение ада. Большинство присутствовавших были всецело озабочены, как бы не попасть под зловонные струи, и даже не пытались ловить Люцифера. Я лежал на церковной скамье вниз лицом, а мама и отец скорчились в проходе. Тут преподобный Блессет завопил: «Двери! «Закройте кто-нибудь двери!» Идея была хороша, вот только пришла она ему в голову слишком поздно. Люцифер уже мчался прямо к выходу, его глаза-бусины восторженно блестели. Пробегая, он оставлял на стенах свои автографы. «Остановите его!» — орал преподобный. Но Люцифер, потанцевав на чьих-то плечах, нырнув с чьей-то головы, с торжествующим визгом вырвался через открытые двери в вечерние сумерки. Несколько человек бросились в погоню, остальные вздохнули с облегчением, хотя воздух был не слишком пригоден для дыхания. Отец помог маме подняться, а потом вместе с двумя другими мужчинами усадил на скамью тучную даму, которая, потеряв сознание в разгар этой суматохи, рухнула на пол, как подрубленное дерево. «Все сохраняйте спокойствие!» — дрожащим голосом возвестил преподобный. «Опасность миновала!» Я поразился, как такое мог сказать человек, ухо которого было наполовину отгрызено, а весь костюм перепачкан обезьяньим дерьмом. Греховная песня, ради которой мы собрались, была забыта. После всего случившегося Beach Boys стали казаться чем-то совершенно незначительным. Постепенно народ начал приходить в себя, и на смену потрясению пришел гнев. Кто-то кричал Блэссету, что тот не должен был выпускать из рук поводок с обезьянкой, а кто-то и вовсе заявил, что завтра же с утра пришлет преподобному счет за чистку костюма. Женщина с укушенным носом кричала, что подаст на Блэссета в суд. Негодующий шум нарастал, и я увидел, как преподобный отпрянул в сторону и весь съежился, словно его покинули силы. Он стал таким же смущенным и жалким, как и все остальные. Мужчины, погнавшиеся за Люцифером, вернулись, обливаясь потом и тяжело дыша. По их словам, обезьянка забралась на дерево и исчезла. Может быть, она покажется где-то завтра, когда станет светло, и ее удастся поймать сетью. Роли поменялись. Теперь не Люцифер кидался на людей, а они пытались схватить его. Такой расклад показался мне одновременно странным и смешным, но тут в мои мысли ворвался голос отца. «Напрасно стараются». Преподобный Блэссет опустился на пол прямо у кафедры. Его паства покидала церковь, а он так и сидел в своем перепачканном белом костюме и смотрел на свои руки. На проигрывателе продолжал крутиться диск, и из динамика доносились размеренные щелчки. Вечер выдался теплым и влажным, мы шли домой по тихим улицам. Тишину нарушал только монотонный стрекот насекомых. Меня все время не покидало ощущение, что из ветвей за нами следит Люцифер. Теперь, когда он получил свободу, никакая сила на свете не могла загнать его обратно в деревянный ящик. Один раз мне показалось, будто я снова ощущаю запах пылающего креста, дым от которого вьется над крышами домов. Но, должно быть, кто-то просто жарил сосиски в своем саду.